Рано утром Гек взял все свои сбережения и поехал на Рижский рынок. По слухам, там можно было купить все, что угодно, и даже пистолет. Побродив час по рынку, Гек не нашел ничего похожего. А как и у кого спросить про пистолет, он не знал. Наконец он увидел пару ребят с неприятным взглядом, покрытых татуировками. Они продавали военную одежду. Гек решился и подошел к ним. «Пацаны, есть дело. Но нужен ствол». Парни переглянулись. «Запрещенными товарами не торгуем». «Я что, похож на переодетого мента?» «А пес тебя знает». «Сколько?» Парни снова переглянулись. «Ну, об этом можно подумать», — начал один из них. «Сколько?» Парень помялся и назвал цену. Такого Гек не ожидал. У него было денег в 3 раза меньше. «Но это АПС, Стечкин», — кивнул парень. «Такой за эти бабки ты больше нигде не возьмешь». «А что-нибудь поменьше?» «Емеля, у нас не оружейная лавка, да? Можно заморочиться на Стечкина. Понял, да? Больше ничего на примете нет». Гек прикусил губу, повернулся, чтобы уйти. «Стой, а сколько у тебя есть?» Один из парней схватил его за плечо. Гек назвал сумму. Парни переглянулись, ухмыляясь. «Ну ты чурбан, Емеля! Да такие бабки ты только пукалку купишь. Шариками стрелять». «Какими шариками?» «Медными шариками. В медный тазик». Оба заржали. «Ну-ка, подробнее можно?» «Игрушечный пистолет с газовым баллончиком. Стрелять шариками». «И хорошо стрелят». Парень пожал плечами. «Фанеру пробьет, бутылку разобьет». Гек призадумался. «А как заряжаться?» 15 шариков в обойме. Он у меня даже с собой. Штука-то игрушечная. То есть незапрещенная. Лет через 5 будет вообще на каждом углу продаваться. А пока менты сами не знают, что это такое. То ли игрушка, то ли побрякушка. Но срок за нее точно не дадут. Отобрать запросто могут». И Гек купил пистолет, стреляющий медными шариками. Прямо с рынка Гек направился в гости к Глебу. В душе заранее поднималась муть от осознания того, что он собирается сделать. Но Гек утешал себя надеждой, что позаимствует эту штучку всего на денек, а завтра вернет обратно. Отец Глеба был физик и почти все время проводил в закрытом институте под Москвой. Но, очевидно, работа его была не такая уж секретная, потому что за последний год он 2 раза ездил за границу на симпозиумы, последний раз в Японию. И из Японии он привез диковинный сувенир, который дарили всем участникам конгресса. Маленькую трубочку, выпускающую лазерный луч. Гек всегда представлял себе лазер как какую-то громадную установку. А тут лазерный излучатель помещался в маленькой трубке, напоминающей короткий толстый карандаш. Технология полупроводникового лазера только-только появлялась, но уже вовсю использовалась. Для участников конгресса эта штука должна была служить указкой, когда они делали доклады и обращались к своим схемам и таблицам. Глеб, конечно, первым делом притащил указку в институт и начал вовсю баловаться. Из трубки бил ослепительно яркий красный луч, который не рассеивался в воздухе. Глеб направлял луч на доску. Лекторы обычно не могли понять природу необычного явления. На доске появлялось красное пятно, яркое и очень маленькое. Они реагировали по-разному, что очень забавляло Глеба и всех остальных. Именно эту вещь и собирался сейчас позаимствовать Гек. Он пришел к Глебу, они поболтали о том и о сём, попили чаю, а затем Гек, как бы между прочим, обмолвился, что завтра вечером по первой программе телевидения будет фильм «Терминатор» со Шварценеггером в главной роли. Как он и предполагал, Глеб очень воодушевился и тут же выбежал в другую комнату, где стоял телевизор. а на нем лежала программа на неделю. Гек беспрепятственно подошел к письменному столу Глеба и открыл верхний ящик. Он знал, что Глеб хранил лазерную указку там. Она действительно там лежала, всеми забытая. Гек взял ее и закрыл ящик. Глеб вернулся только через пару минут. Он прочел всю программу, причем не только на завтра, но и на остальные дни. И, конечно, никакого терминатора не нашел. Глеб был разочарован и возмущен. «Значит, мне наврали», — вздохнул Гек. «Ну, я пойду». «Ладно, счастливо. Забегай еще как-нибудь». «Ага, завтра зайду». «Давай, валяй». Глеб помахал рукой и закрыл за Геком дверь. В следующие 2 часа Гек провел дома. С помощью изоленты он приматывал лазерную каску к дулу пистолета. Это было просто. А вот настроить прицел оказалось намного сложнее. Гек зажал пистолет в тиски и один раз выстрелил в стенку через весь коридор, после чего долго пытался навести точку луча на дырку в обоях, куда провалился шарик, далеко углубившись в штукатурку. Через некоторое время удалось и это. Тогда Гек соорудил вокруг ствола с лазерной указкой подобие кожуха из бумаги и все это густо залил парафином. Когда парафин окончательно застыл, конструкция получилась довольно жесткая, хоть и громоздкая. Но зато отныне можно было не бояться, что прицел собьется. Теперь у Гека был пистолет с настоящим лазерным прицелом, который включался натягиванием резинки от презерватива на красную кнопку, выпирающую из корпуса указки. Пистолет, конечно, был игрушечный, и убить им было нельзя, если, конечно, не попасть в глаз. Гек походил по комнате, размахивая пистолетом. Кисть должна была привыкнуть к новому оружию. Затем он выстрелил пару раз в выбранные точки на обоях из дальнего конца коридора и попал. Потом открыл балконную дверь, ушел к противоположной стене комнаты и бросил оттуда пустую консервную банку, выстрелив вслед 3 раза. Спустившись вниз, он нашел ее в кустах под домом. В банке были 3 дырки. Оружие действовало. Гек вернулся домой, и тут же раздался звонок в дверь. Это вернулась рыжая девушка. В тот день, когда они познакомились, девушка обмолвилась, что ей негде жить, и Гек предложил ей пожить у него. Она ему понравилась сразу. «Можешь пожить у меня. Не бойся, приставать не буду», — сказал он тогда. «До этого я как раз и не боюсь», — сказала девчонка и посмотрела на Гека честными зелеными глазами. И Гек чуть сам не смутился. Вечером она вернулась, и они сели ужинать. Девушка была измотана событиями дня, и, попив чаю, стала засыпать прямо на глазах. Гек взял ее на руки, отнес в комнату и положил на диван. «Я посплю», — сказала она сонно, и тут же уснула. Гек ушел в свою комнату и тоже лег спать. Проснулся он поздно. За дверью шлепали шаги босых ног, на кухне лилась вода и гремела посуда. Дверь распахнулась, и просунулась веселая рыжая голова. «Ну что, спишь?» «Ага, уже просыпаюсь. Доброе утро». Дверь открылась полностью, и девушка вошла в комнату, легко ступая по паркету босыми ногами. На ней была длинная белая майка, которая опускалась почти до самых колен. Но, конечно, не до колен. Колени было видно прекрасно. Из-под майки виднелись сильные стройные ноги. «Ты всегда так ходишь?» — удивился Гек. «Нет, только для тебя. А ты никогда не пристаешь к девушкам?» «Очень даже. А ноги у тебя красивые». «Да я и сама ничего». Девчонка улыбнулась. «Поприставай ко мне». То, что она говорила и как себя вела, могло показаться крайней развязностью и распущенностью, если, конечно, не видеть ангельского лица этой девушки. На нем отражалась сама искренность и непорочность. Девушка села на край кровати Гека, и Гека, не в силах себя сдерживать, нежно обнял ее и начал целовать. Девушка игриво застонала и откинулась на кровать, обнимая Гека. Вскоре оказалось, что под майкой на ней ничего не одето. Гек обнимал ее стройное тело, гладил высокую грудь. Девушка неожиданно оказалась очень нежной и ласковой. В руках Гека она буквально таяла и трепетала. А когда Гек ввел свою плоть в ее теплую глубину, она глубоко вздохнула и подогнула ноги, двигаясь ему навстречу. И мир вертелся перед глазами, как разноцветные стеклышки в калейдоскопе. Затем они снова слились в объятиях, прокатились и сползли с кровати на пол вместе с одеялами. Девушка оказалась сидящей верхом на Геке, ее рыжие волосы огненной копной развивались в неведомом ритме. Их движения становились все быстрее, и огненное море страсти закипало внутри, готовое вырваться наружу. Она запрокинула голову и прикусила губу, но все равно с ее губ сорвался стон. Гек прижал ее к себе, и они слились и растворились в море бесконечного блаженства. Когда они немного отдышались, девушка опустилась на грудь Гека, поцеловала его и посмотрела в его глаза своими бездонными зелеными зрачками. «Ты не думаешь, что я развратная или шлюха?» «Нет. А почему я должен так думать?» «Ну, вот я так к тебе пристала вдруг». «Наоборот, ты мне нравишься все больше и больше». Гек поцеловал ее. «Нет, но ведь некоторые мужчины считают, что если девушка хочет секса, значит, она шлюха». «А много у тебя было мужчин?» «Много ли? Сейчас посчитаю». Гек рассмеялся. «А чего ты смеешься? Всего три». «Я четвертый?» «Ты третий. А у тебя, женщин?» «Это важное уточнение», — рассмеялся Гек. «Мужчины в этом смысле меня не интересуют. А женщин? Ты знаешь, много. Больше 10 точно. Да и вообще, подсчеты вести кощунственно». «Но тебе со мной было хорошо?» «Спрашиваешь. А тебе со мной?» Девушка ответила долгим, теплым поцелуем. «Но все-таки, — продолжила она, — ты не будешь рассказывать, что вот пришла к тебе девка и сразу отдалась как шлюха. Я никак не пойму мужскую психологию. Мне рассказывали, что мужчины между собой обзывают шлюхами женщин, с которыми легко трахнулись. И я вообще не люблю рассказывать кому-то о таких вещах. И потом, мужчины бывают разные. С моей точки зрения, рассказывать, как ты переспал с такой-сякой шлюхой, это оскорбление не этой женщине, а прежде всего тебе самому. Чего ты тогда спал со шлюхой? Но все равно, что хвастаться, что ты вместо вкусного завтрака дерьма наелся. Вот и я так думаю. Нет, я в тебе не ошиблась. Ты мне очень нравишься. Можно я в тебя влюблюсь? Можно, улыбнулся Гек. И часто с тобой это бывает? Нет, тоже третий раз. Я такая. Без любви ни-ни. Девушка очаровательно улыбнулась и тряхнула рыжими кудрями. А вообще, я в последнее время думаю, что женщинам нечего скрывать свои чувства. Почему мужикам можно все, а нам нет? Вот хочется пристать к парню, я и пристаю. Хочется секса, требую. Правильно. Ну, в общем, правильно, усмехнулся Гек. Какие у тебя прогрессивные взгляды? «Так, у тебя сегодня был вкусный завтрак?» Она лукаво глянула на Гека, но вдруг вскочила. «Ой, завтрак! Я же поставила яичницу!» В комнату незаметно просачивался запах гари. С тех пор они жили вместе вот уже несколько недель, и Гек обнаружил, что влюбился в эту девушку. Она убегала утром, бегала по каким-то библиотекам, готовилась к экзаменам, поступала в театральное училище. Но вечер они всегда проводили вместе. Но будут ли они вместе сегодня вечером? И вот сейчас хлопнула дверь, и она вошла. Гек глянул на часы. Она пришла раньше. Он знал, что ему будет тяжело с ней прощаться, и хотел оставить записку и просто тихо уйти из дома. Но она пришла, и получился разговор странный и тяжелый. Потому что Гек не мог ее впутывать в это дело и не мог ей сказать, куда он идет. И они договорились, что если Гек не вернется к 10 вечера, значит, с ним случилось что-то. И в этом случае ей надо скорее уйти из дома, могут быть неприятности. Девушка поняла, и на глазах ее появились слезы. Она хотела идти с Геком, но Гек ее не пустил. Но последний раз обнял ее, вышел, тихо прикрыв дверь. «Все будет хорошо», — сказал он. «Мы еще встретимся», — прошептала девушка. Гек приехал в Кунцево, когда уже начинало темнеть, и пошел по грунтовке к зданию в центре пустыря. Здесь было все как обычно. Стояли 4 автомашины, и двор вокруг здания был безлюден. Но не об этом сейчас думал Гек. Он думал о том, что ничего не сказал учителю о том, что собирается делать. Рассказывать об этом было нельзя, иначе учитель обязательно запретил бы Геку всю эту затею. А слушаться учителя Гек не смог бы. Настолько глубоко с ранних лет въелась в него восточная идея о безоговорочном подчинении учителю. Гек думал о том, что дома осталась рыжая девчонка, и она ждет его, Гека, а он может и не вернуться. И дело даже не в том, что он может не вернуться. Гек всегда считал себя воином, готовым принять смерть такой, как она есть. Дело в том, что это принесет боль этой рыжей девчонке, как, впрочем, и родителям. А еще Гек думал о том, что сегодня ему, скорее всего, придется убить человека, и даже не одного. Конечно, не человека, бандита, торговца наркотиками, убийцу Славки, но все-таки живого человека. Подойдя к железной двери, Гек не стал нажимать кнопку звонка, а тихо постучал. Дверь немедленно открылась. Охранник сидел за ней, будто ждал прихода Гека. Это был тот самый амбал, с которым Гек разговаривал первый раз. «Ты охренел? Ты куда пришел, козел?» — опешил охранник. Позиция была не очень выгодная. Свет лампы в тамбуре у двери хорошо освещал самого Гека и слепил глаза. Но это было уже неважно. «Прочь с дороги, шашлык! Пришел твой судный день!» Гек решительно пихнул охранника в грудь. Тот отступил на шаг и освободил дверной проем. Гек думал, что амбал тут же кинется в драку, и можно будет без труда его уложить. Но тот вместо этого заметно побледнел и безропотно отступил в угол коридора. Это было странно. «Я так сразу и подумал, что ты от них!» — прошипел охранник. «От кого? От них?» Гек поднял ладони и оскорбительно сжал 2 пальцами квадратный подбородок охранника. Тот ничего не ответил. Ситуация становилась напряженной. Гек не рассчитывал, что амбал-охранник сдастся без боя. «Снимай камуфляж», — скомандовал Гек. «Зачем?» «Я сказал, снимай камуфляж». Охранник покорно начал расстегивать куртку. Гек стал оглядывать коридор. В тупичке у самой двери, где сейчас находился охранник, стоял стол с лежащим на нем цветным журналом. Гек развернулся назад. Обычный коридор, 3 метра до поворота. Надо же, неплохо они отремонтировали коридор. Все покрашено, чисто. Для недостроенного дома очень даже неплохо. Что там за поворотом? Лестница? Комнаты? Неожиданно Гек почувствовал за спиной стремительное движение воздуха. Гек обернулся и увидел амбала, поднимающего дуло АК-74. Гек специально развернулся к коридору, надеясь, что амбал вытворит какую-нибудь глупость за его спиной, и тогда будет моральный повод его уложить. Но на автомат он, конечно, не рассчитывал. Он и не думал, что здесь охрана вооружена настолько серьезно. Впрочем, амбал все равно был в проигрыше. и он стоял всего в полуметре от Гека. Гек стремительно дернулся, отводя рукой дуло. Носок ботинка одновременно вошел в пах охраннику, а вторая рука попала в горло. Послышался противный хруст хрящей гортани. В следующую секунду охранник лежал на полу и хрипел, вцепившись руками в свое горло. А Гек стоял над ним с автоматом. Откуда тот его вынул? Наверное, стоял сбоку от стола. «Не шали, не с тем связался», — сказал Гек. «Отрастил себе мышц повсюду. Двигаешься медленно». Амбал лишь слабо пошевелился. «Снимай одежду», — снова приказал Гек и воткнул дуло автомата Амбалу в ноздрю. Тот стал поспешно расстегивать куртку. Из разбитой ноздри текла струйка крови. «Почему же он такой покорный сегодня? За кого он меня принял? И штаны, ботинки мне не нужны, у меня свои есть». Гек очень любил свои ботинки из толстой серой кожи. Последнее время он их не носил, потому что они уже стали малы и заметно жали. Но сегодня Гек их все-таки одел, в них было спокойно. Амбал послушно стянул штаны. «А ну, вставай быстро, поворачивайся спиной, руки за спину». Амбал поднялся, покусал губу и вдруг резко открыл рот, собираясь заголосить. Не теряя ни секунды, Гек с размаху ударил его прикладом автомата в висок. Из горла охранника вырвался только тихий, хриплый звук. И тело стало медленно заваливаться назад. Ноги подогнулись в коленях, и Амбал рухнул на пол. Теперь уже надолго, часа на два. Первый готов. Слышал ли кто-нибудь его крик? Все шло не так. Совершенно не так, как планировал Гек. Почему охранник был такой послушный и податливый? Размышляя над этим, Гек натягивал поверх своей одежды пятнистый комбинезон Амбала. Конечно, он болтался на Геке мешком, но это было неважно. В таком виде он может в первый миг сойти за своего, и это даст лишнюю долю секунды. «Юрец, ты тут ржал, что ли?» За поворотом коридора скрипнула дверь, и послышался чей-то голос. «Или эти жуки едут? Они же завтра должны быть». Гек напрягся и подкрался к повороту. Автомат он не взял. В его планы не входило устраивать пальбу. Оттаскаться по коридорам с такой громоздкой штуковиной было совершенно ни к чему. Из-за поворота появилась огромнейшая фигура. Гек прыгнул и с размаху ударил в солнечное сплетение, но почувствовал под кулаком жесткую поверхность. Это был бронежилет. Да они что тут, всегда бегают в бронежилетах и с автоматами? Или действительно готовятся к штурму, ждут каких-то жуков? Похоже на то. Автомата у появившегося громилы не было. Но среагировал он моментально и бросился на Гека. Ростом он был под 2 метра, а по размерам намного превосходил даже здоровенного Амбала у дверей. Гек вспомнил, он несколько раз видел этого громилу, когда тот приезжал и уезжал из конторы. Но, оказывается, он еще и дерется неплохо. В лицо Геку улетел громадный кулак. Гек чуть перенаправил удар и уклонился. Кулак громилы со свистом прошел правее лица Гека. Теперь рука и локоть громилы перекрывали ему самому поле боя. Гек приблизился еще на один шаг, почти вплотную. Техника, которую дал ему учитель, была техникой ближнего боя. Она всегда выигрывала на короткой дистанции. Гек ударил громилу в горло. Проклятый бронежилет и здесь закрыт наглухо. Надо бить в лицо. Гек снова выкинул вперед руку. Громила проворно отбил его удар и вцепился своей ручищей в плечо, разворачивая Гека и пытаясь сгрести его в охапку. «Почему бы и нет? Пожалуйста!» Теперь Гек был сбоку от громилы, развернут к нему спиной, почти вплотную к нему. Полуоборот спиной к противнику, заведомо проигрышная позиция. Если бы не нога. Нога Гека стремительно оторвалась от пола и пошла вверх за спину громилы, на полпути крюком сгибаясь в колени. Очевидно, громила не знала об этом приеме, А если бы и знал, то все равно ничего не успел бы сделать. Пятка серого кожаного ботинка с разомаху врубилась сзади в его затылок. Удар был настолько сильный и точный, что громила тут же вырубился. Второй готов. Сколько их еще осталось? Гек огляделся и прислушался. Совсем не так он представлял себе это, совсем не так. Но он рассчитывал на скопление охраны, стрельбу. Да пока не понадобился даже пистолет, прикрепленный за пазухой на специально вшитой лямке. Гек с трудом приподнял тушу громилы, вынул из своего кармана приготовленный кусочек парашютной стропы и быстро связал его. Этому способу тоже когда-то обучил его учитель. Человек усаживался на корточки, обе его руки просовывались под колено, только с разных сторон. Таким образом, руки оплетали колено, а с другой стороны, маленьким шнурком, жестко связывались фаланги указательных пальцев обеих рук. Не разорвать, не снять этот шнурок, не вытащить ногу из плетения своих рук человек сам не мог. Намертво связанный, согнутый в три погибели. Такой человек даже толком не мог подняться, если заваливался на бок, не говоря уже о каких-то перемещениях. Гек обыскал громилу. Оружия у него не было. Он вернулся к первому оглушенному амбалу и связал его точно таким же способом. Вокруг по-прежнему стояла тишина. Гек засунул руку за пазуху и нащупал там рукоять пистолета, после чего осторожно выглянул в коридор. Коридор был пуст. Гек направился по коридору, внимательно прислушиваясь. По обеим сторонам тянулись двери, но они были заперты. Лишь из-под одной двери пробивалась полоска света, и оттуда слышалось неровное дыхание и свист рассекаемого воздуха. Что бы это такое могло быть? Кто-то машет мечом? Какой-то сумасшедший дом. Гек поправил на себе мешковатый пятнистый комбинезон и спокойно распахнул дверь. Судя по всему, это была комнатка охраны. В углу стояли три дивана, на одном из которых кто-то спал, развернувшись спиной к двери. Посредине комнаты стоял голый по пояс плечистый парень, размахивающий нунчаками. Именно они издавали этот свист. В углу стояли автоматы, 9 штук. Ничего себе! Один в коридоре, 2 в комнате. Значит, поблизости бродят в лучшем случае еще 6 человек. 10 охранников — это что-то много. «Ты кто такой?» — парень с нунчаками опешил. «Да свои!» — махнул рукой Гек и лениво отвернулся, оборачиваясь. «Я за чаем спустился. Где у вас чайник?» Парень остолбенел, стоял с открытым ртом. «Откуда спустился?» «Оттуда!» — Гек кивнул наверх. «Не приехали жуки?» «Да вроде завтра должно быть». Парень пару раз задумчиво махнул нунчаками. Он еще никак не мог осознать появление Гека. «Тебя что, в подкрепление прислали?» «Ну, а ты как думал?» «Время такое». «Это точно!» — кивнул парень. «Отчего у тебя комбинезон не по росту?» «А кому сейчас легко?» — отшутился Гек. «А, ну да». Парень снова задумчиво махнул нунчаками. «Где остальные-то? Почему у вас бардак такой?» Как бы оглядывая комнату, Гек переместился, встав между парнем с нунчаками и штабелем автоматов в углу. На диване заворочился спящий. Перевернулся, лениво потянулся и открыл глаза. Увидев Гека, он вдруг резко сел и вытаращился на него. «Ты кто?» «Да это капитан нам усиление прислал», — ответил за Гека парень с нунчаками. «А-а-а!» Парень поморгал и зевнул. «Хилое какое-то усиление у капитана. Все мордовороты кончились, что ли? Одни дистрофики остались. Ты на него глянь, этого мальца соплей перешибешь. Ты посмотри, как на нем комбез сидит, как гондон на муравье». «А ты хлебальщик свое закрой и на себя сначала погляди, в рот!» — в тон ему ответил Гек. «Что?» Парень пристал с дивана. «А ты за слова свои ответишь? Мне по хрену, кто тебя прислал. Хоть капитан, хоть кто. Ты на кого зарубаешься? Да ты знаешь, кто я такой?» «Тихо, урод!» Капитан услышит. «Что?» Парень вскочил с дивана, отпихнул по пути охранника с нунчаками и подошел вплотную к Геку. «Да мне плевать на твоего капитана, понял? Мне платят, чтобы я задницей прикрывал капитана от пуль, понял? И мне абсолютно по хрену твой капитан с его сраными химиками, понял? А теперь, щенок, извини за свои слова, или я тебе язык вырву и в задницу засуну. Мало еще салага со мной так разговаривать». «Да пошел ты нахрен!» Драка была Геку как раз на руку. Парень побагровел и вытянул пятерню, чтобы схватить Гека за воротник, но получил предупреждающий удар в плечо и отпрянул назад. «Миха, прекрати!» — вступился за Гека второй. «Ты сейчас его покалечишь. А что потом будешь капитону говорить?» «Да клал я хрен на твоего капитона! Я его убью сейчас!» — заорал парень и снова бросился на Гека. Первый удар кулака Гек отвел, прикинув под себя, что парень далеко не дилетант и много занимался рукопашным боем. После второго удара парня Гек собирался вырубить его окончательно, но второго удара не последовало. Вместо этого парень выставил в разные стороны локти и резко скрутил корпус, поворачиваясь вокруг своей оси и чуть наклоняясь. Эта штука была известна Геку. Удар ногой с разворотом. Да, парень явно чересчур самоуверен и недооценивает Гека, если решился на такой красивый ход в самом начале поединка, уже со второго удара. Все решали доли секунды. Сейчас он окончательно повернется спиной, перенесет вес на опорную ногу, а другая нога стремительно оторвется от пола, взлетит вверх колена, а затем последует размашистый удар летящей вверх ноги, подкрепленный инерцией всего закручивающегося корпуса. Гек быстро среагировал, и в тот момент, когда парень оказался развернут к нему спиной, нога Гека быстрым коротким движением с силой пнула его взад. Короткий удар с передней ноги всегда быстрее, чем разворот всего корпуса с замахом, и Гек, конечно, опередил. Парень тут же полетел на пол, лицом вниз, широко раскинув руки и нелепо махнув в воздухе поднятой ногой. Он бы сбил с ног второго парня, но тот успел отскочить. Гек проводил взглядом упавшего. Зря это он так с ним, надо было его сразу вырубить. Такой удобный случай был, а сейчас он, может, больше и не полезет. Но уж больно удачный был прием. И Гек не удержался, чтобы не проучить парня. А нечего красиво размахивать ногами. Небось, не с деревянным манекеном работаешь. Учитель запрещал отрабатывать удары и приемы на макеварах и грушах. Он говорил, что настоящий боец должен всегда работать только с живым противником. «Потому что груша не может дать сдачи?» — спросил в свое время Гек. «Потому что груша не может опередить», — ответил учитель. Парень и не думал успокаиваться. Первый шок уже прошел, он мягко приземлился на пол, сгруппировавшись, ловко перекатился, снова вскочил на ноги, бросился на Гека. Но он был в ярости. Пару раз махнул кулаками перед его лицом, шагнул вперед и ударил ногой. Но не с передней, как ударил бы Гек, а с задней. Учитель запрещал ученикам бить дальними ударами с замахом. Он говорил, что лучше слабый удар с близкого расстояния, с ближней руки или ноги, чем сильный удар с дальней. Потому что сила удара проявляется только в том случае, если удар попал в цель. А чтобы он попал в цель, он должен быть как можно короче и быстрее. Но зато Гек получил целый арсенал методов борьбы с дальними ударами. Вот и сейчас он просто чуть выставил вперед колено, чуть-чуть, но прямо по траектории удара противника. И тот со всего размаху врезался ногой в колено Гека своим коленом. Нога по инерции рванулась, и коленная чашечка парня громко хрустнула. Парень охнул. «Сам виноват, не бейся всей дури». Вот теперь можно было вести высокий удар. Гек любил высокие удары. Хотя учитель не приветствовал удары ногами выше пояса. Он говорил, что они больше опасны для самого бьющего, чем для противника. Но у Гека была прекрасная растяжка, и он любил эти удары. Конечно, тогда, когда проводить их было безопасно, как, например, сейчас. Не опуская колено, Гек чуть отклонил назад корпус и ударил. Ребро ботинка врезалось парню в подбородок. Он отлетел на пару метров назад и рухнул на пол. Третий готов. «Ну, ни хрена ж себе!» Только и произнес парень с нунчаками, все еще остолбенело стоявший посреди комнаты. Он еще так и не понял, что происходит на самом деле, думая, что это обычная драка в казарме. Пора было кончать и с ним. Гек развернулся и сделал шаг в его сторону. Не подходи! Ты че, Миху-то?» Парень завертел нунчаки. Нунчаки рассекали воздух, и казалось, что вокруг парня появился невидимый полупрозрачный щит. «Не подходи, сука! Зашибу!» Нунчаки летали вокруг него сплошной пеленой, как хорошо раскрутившийся пропеллер. Гек прищурился, сфокусировал взгляд, и полупрозрачный щит растворился в воздухе. Вместо него по траектории восьмерки летали обычные нунчаки. «Нунчаки!» Древнее оружие японской бедноты, восставших христиан. Две небольших палки, соединенных короткой цепью. Обычная молотилка для риса в умелых руках. Стоит ли бояться рисовой молотилки? Вот парень сделал перехват, перебросил нунчаки за спину через локоть, снова перехват, и опять отрабатывается восьмерка. Нунчаки были из толстого эбонита с метрическими набалдашниками на концах, и соединены железной цепью. Парень махал ими мастерски. Правая рука твердо сжимает один сегмент нунчак, второй носится по большой восьмерке. Кисть руки по малой. Гек сделал шаг вперед и точно выждал мгновение, когда нунчаки полетели вниз, а кисть была развернута наружу от корпуса. И в этот миг он молниеносно бросился вперед. Нунчаки пошли вниз, обогнули круг восьмерки и полетели на другую сторону. Кисть развернулась внутрь, и как раз в этот момент Гек налетел на парня всем корпусом, своей рукой сбивая его кисть в сторону. Восьмерка сломалась, нунчаки потеряли устойчивость. Конец их улетел за спину ошеломленного парня и неуверенно шлепнул там по лопатке. И в тот же миг Гек ударил его кулаком в подбородок, снизу вверх. Парень упал в нокаут. Нунчаки вылетели из его руки вялым пропеллером, громыхая по полу, улетели под диван. Четвертый готов. Гек вынул еще два отрезка стропы и связал обоих. Затем выглянул в коридор. Там по-прежнему было тихо. Следующие 5 минут Гек потратил на то, чтобы затащить первых двух из коридора в комнату охраны. Надо было предусмотрительно расчистить себе путь к отступлению. Если дело кончится погоней, Геку совершенно была не нужна подножка пришедшего в себя охранника. Все автоматы, а также тот, что был у первого амбала, Гек свалил под диван, вытащив из каждого по одной маленькой, но важной детали. Без них стрельбу из автомата вести было нельзя. Детальку он вынес обратно в коридор и свалил в ящики стола у входной двери. Пусть ищут. 4 готовы. Осталось 6, судя по количеству автоматов. И персонал лаборатории. Гек уже не сомневался, что здесь находится большая подпольная лаборатория по синтезу наркотиков. На гвоздике висел ключ от комнаты охранников. Гек аккуратно запер дверь и вышел. Хорошо бы их, конечно, рассадить по разным комнатам, чтобы они друг друга зубами не развязали. Но нет возможности. Пусть помучаются. Стропа крепкая, не сразу перегрызешь, а развязывать зубами тройной морской узел — не самое великое удовольствие в этом мире. Коридор вывел к лестничной площадке. Лестница уходила вверх и опускалась вниз, в подвал. Здесь была приятная прохлада, сквозило свежим воздухом. Далеко внизу слышались голоса. И вдруг сзади послышался негромкий звонок. Гек прислушался. Это был звонок входной двери. Прекрасно. Еще один химик явился на работу. Возьмем его, сдадим милиции всех скопом. Гек пружинисто направился вдоль коридора к двери и выглянул в глазок. В полумраке перед дверью стоял низенький приземистый человек. Гек повернул массивный ключ и отодвинул внутреннюю щеколду. Дверь открылась. Он еще не понял, что произошло, когда в лицо ему ударил ослепляющий луч света, и в грудь оперлось сразу три автомата УЗИ. «Рта не открывай и не дергайся», — произнес хмурый голос с еле заметным акцентом. «Назад пошел», — скомандовал второй голос. Гек отступил назад в коридор, вслед за ним вошел приземистый и еще двое с автоматами. Фонарь погас, и в коридор протиснулись еще шестеро хмурых парней. Гека тут же схватили, прижали к стенке и обыскали. Нашли за пазухой духовой пистолет и передали приземистому. «Что это?» — спросил приземистый, подозрительно глядя на пистолет. «Игрушка. Стреляют шариками», — ответил Гек. «Зачем?» «Ну, так в стрельбе тренироваться». «А что, капитан, для своей охраны пули экономит?» Приземистый быстро глянул на Гека. «Вот те раз! Гека явно приняли за охранника офиса. А кто же это такие? Может, это те самые жуки, которых ждали охранники офиса?» «Скорее всего». «Да, явно неудачный день для набега на лабораторию», — выбрал Гек. «Экономит пули», — подтвердил Гек. Приземистый презрительно хмыкнул. «А это что за херня? Самодельный лазерный прицел?» «Ага». К тому времени в коридоре остался только приземистый и двое автоматчиков. Остальные ушли вглубь и завернули за угол. Приземистый прицелился в точку на стене у поворота коридора и трижды выстрелил. Шарики пошлепали свою штукатурку и свалились на пол, раскатываясь шелестом по линолеуму. Попали они почти в одно место на стене, в крохотное пятнышко на краске, и Гек отметил, что стреляет приземистый превосходно, и рука у него железная. Выстрелив, тот хмыкнул, и, к великому удивлению Гека, вернул ему пистолет. «Играйся дальше, если жив останешься». Он повернулся к Геку вплотную и посмотрел в глаза. Взгляд у него был очень неприятный. «А теперь отвечай, сколько у вас здесь человек сегодня? Сколько охраны и где они сидят? Ты же не один здесь, верно?» «Остальные внизу, в лаборатории. Вооружены?» «Да». «Капитан здесь?» «Да». «Алухин?» «Тоже», — ответил на всякий случай Гек, хотя не знал, кто этот такой. Приземистый удовлетворенно кивнул и вдруг схватил Гека за плечо. «Ты пойдешь вперед и выведешь нас в лабораторию. Дернешься, будешь труп. Будешь вести себя, как я скажу. Может быть, останешься жив». Приземистый обернулся. «Где Сухарь и Шулер?» Из-за поворота немедленно появились двое, долговязый и бритоголовый. «Коридор пуст, все двери заперты», — сообщил долговязый. «Сухарь, этот шкет поведет нас в лабораторию. Ты за него отвечаешь, держи его на прицеле, дернется, убей, он нам больше не нужен. Шулер, возьми двоих, останешься здесь, будешь контролировать коридор и вход», — скомандовал приземистый. Долговязый, которого звали Сухарь, вытащил пистолет. Гек всегда интересовался стрелковым оружием и знал эту модель. Это был самовзводный револьвер системы Нагана отечественного производства. Модель настолько удачная и надежная, что почти без изменений использовалась и в царской армии, и красными комиссарами, и в 40-е военные годы, и продолжала использоваться и ныне некоторыми спецподразделениями. Долговязый деловито ткнул револьвером Гека. «А ну, вперед!» Гек пошел по коридору. Остальная команда приземистого расположилась за поворотом. Гек миновал их и отправился дальше. Жуки гуськом потянулись за ним. Гек дошел до лестницы и стал спускаться вниз. Внизу теперь все яснее слышались голоса. Ступеньки привели к массивной двухстворчатой двери, затянутой толстенными листами железа. На одной из створок висела официальная табличка: «Лаборатория анализа и экспертизы лакокрасочных материалов». Гек подивился, как ловко замаскировались преступники, обезопасив себя от различных проверок. «Лаборатория анализа краски. Поди, докажи». Вторая створка была чуть приоткрыта, и Гек остановился перед ней. В спину тотчас же уперся ствол нагана. «Войдешь и вызовешь сюда капитона. Понял?» Гек кивнул. Ствол толкнул его в спину. «Действуй!» И Гек вошел в дверь. И его глазам предстал здоровенный, хорошо освещенный зал. В дальнем конце он был завален стройматериалами и ящиками. Ближе к середине у стены стояли два громадных бака с торчащими во все стороны манометрами, опутанные трубками и проводами. Вереница из четырех обычных холодильников, затем два шкафа, что-то вроде здоровенной печки, а рядом еще куча аппаратуры и два громадных стола, уставленных колбами, банками с химикалиями и какими-то неизвестными Геку штуковинами. Около столов в креслах сидели трое человек и курили, а двое возились возле баков. Один что-то диктовал, а другой записывал в блокнот. В другом конце, у самых штабелей, стоял стол, за которым сидели шестеро охранников и играли в карты. Когда Гек вошел, поначалу ничего не произошло. Затем кто-то глянул на вошедшего, и все разом вскочили. «Капитан, там люди пришли для разговора», — сказал Гек, стараясь сделать голос как можно более естественным. Диктовавший цифры около баков побледнел, оглянулся на столик охранников и пошел к Геку. Охранники побросали карты и вскочили, не зная, что делать. Они были без оружия. Очевидно, стоявшие за дверью это поняли, потому что они беспрепятственно вышли и разошлись полукругом по залу. Вперед навстречу капитону вышел приземистый и начался разговор. «Ну, и что ты надумал?» — спросил приземистый. «Я на все согласен, но бабок у нас сейчас нет», — отвечал капитон. «Куда же они делись?» — спросил приземистый. «Хосси, ну у меня действительно нет денег, и ты это знаешь. Ты хочешь, чтобы я тебе отдал лабораторию? Или ты хочешь процента от работы? Чего ты добиваешься?» Приземистый Хосси подошел и с размаху двинул ногой капитона в пах. Капитон согнулся от боли. «Я тебе, кажется, русским языком объяснил. Если ты хочешь, чтобы твоя лаборатория жила и дальше, ты мне должен кучу бабок, иначе я тебя не ставлю в покое. И не свисти мне, что у тебя нет бабок. Я в курсе, какие у тебя обороты. Ты меня понял?» «Понял. Когда будут бабки?» «Завтра. Сегодня Лухин не приехал. Должен был приехать, но не приехал». Гек догадался, что Лухин — это менеджер, которого он запер в гараже. «Какие гарантии?» — продолжал Хосси. — «Любые. Я не шучу. Любые. Значит, гарантии будут такие». Хосси вдруг вскинул руку с пистолетом и выстрелил в дальний конец зала. Один из охранников упал, как подкошенный, а в том месте, где была раньше его голова, сзади на штабеле ящиков, теперь темнело кровавое пятно. «Следующим будет вот этот...» — Хосси кивнул на Гека. «Затем будешь ты. Вопросы есть?» «Вопросов нет, хотя я не понимаю, какой тебе смысл убивать своего человека?» «Ты не мой человек. Я убью тебя спокойно». «Я про этого говорю». Капитан кивнул на Гека. «Вот сейчас я не понял», — произнес Хосси. «Кто мой человек?» «Вот этот...» — капитан снова кивнул на Гека. «Я его первый раз вижу», — сказал Хосси. Ты что, мне мозги полоскать решил? Может, ты время тянешь? Я его тоже первый раз вижу. Капитан пристально уставился на Гека. Гек решил, что пора вмешаться. Капитан, ты чего меня перед ним подставляешь? Крайнего нашел, да? Тон его был обиженный. Что? Взревел капитан. Голос у него оказался звучный, раскатистый. «Да кто ты вообще такой, черт тебя дери? Откуда ты взялся в конторе?» Хоси перевел дуло пистолета на капитана. «А ну заткнись, урод! Ты что, передо мной дурку валяешь?» Капитан явно был вне себя. Лицо его пошло багровыми пятнами. «Значит, это не твой человек, да?» — заорал он. «Хорошо, это мой человек. Я согласен, это мой. Хорошо». «Твой?» — спокойно ответил Хоси. «Если это мой человек, тогда я смогу его прибить хоть сейчас, да?» «Можешь». Капитан быстро засунул руку во внутренний карман пиджака и вытащил здоровенный пистолет. Гек узнал АПС Стечкина. Магазин на 20 патронов, возможность стрельбы очередями. Отличная штука, только не для Гека в данной ситуации. Бьет наповал. Хорошо, хоть переводчик огня переключен на одиночный выстрел. Гек приготовился отпрыгнуть, хотя шансов было мало. Тебе бежать некуда. Даже если удастся вырваться из подвала под огнем автоматов УЗИ, то у дверей офиса остались еще трое. Но прежде чем капитан успел направить АПС на Гека, раздались два одновременных выстрела, и на пиджаке капитана в области груди появились две темные точки. Капитан замер и рухнул на бетонный пол подвала. Пальцы его выронили пистолет, поскребли по бетону, и он затих. Под ним расплывалась лужа крови. «От падла! Искал повода пистолет вынуть», — сказал Хоси и плюнул на тело капитана. «Теперь придется искать Лухина с деньгами». Сухар распахнул свой револьвер, вынул гильзу и положил в карман. Вместо нее засунул в барабан следующую. Хоси оглядел притихших людей и кивнул. «А ну-ка обыщите их. Наверняка у кого-нибудь еще есть оружие». Четверо автоматчиков и Сухарь мигом разошлись по залу. И вдруг в дверном проеме послышался топот, и появились двое парней с автоматами Калашникова. Гек их не видел раньше. Непонятно было, откуда они вообще появились. Одеты они были в пятнистую форму охранников лаборатории. Откуда они могли появиться? Из боковых комнат. Но они же заперты. Откуда еще? Сверху, с лестницы? Гек вспомнил, что на лестничной площадке был сквозняк. Значит, наверху есть выход. Он не замурован. Может быть, именно его охраняли эти двое, пока не услышали стрельбу в подвале. Первым среагировал Хоси. Он проворно откатился в сторону, выхватил свой пистолет и выстрелил. Следом за ним выстрелил Сухарь в того же. Гек бросился в противоположную сторону, стараясь откатиться к той же стенке, где и была дверь. Он стоял ближе всех к ней. Если бы ему это удалось, он в этом случае выпадал из сектора обстрела. Очевидно, на парне под камуфляжем был бронежилет. Кувыркаясь по полу, Гек увидел, как одна пуля попала ему в живот. Но, видно, вреда не принесла. Зато вторая попала точно в середину лба, и парень упал, выронив автомат. Очевидно, эти двое не сразу поняли, что случилось, иначе бы вели себя более осторожно. Второй, вбежавший, отпрыгнул за створку двери и скрылся за ней. Выставив оттуда дуло автомата, он выпустил очередь. Выстрелы прозвучали в подвале оглушительно, а вслед за ними заработали УЗИ, выплевывая пули в дверную створку. Один из УЗИ сразу заглох, и по лязгнувшему звуку и тяжелому стуку падения тела Гек понял, что один из автоматчиков Хоси убит. Стрелял парень из-за дверной створки вслепую, водя автоматом из стороны в сторону. Кувыркаясь, Гек уже вытащил свой игрушечный пистолетик, включил лазерный прицел, молясь только о том, чтобы он не сбился во время всех этих прыжков и кувырков. и направил его в автоматчика. С той стороны, где теперь и находился Гек, автоматчик был виден за створкой. Лазерный лучик уперся в его глаз, и Гек нажал курок 3 раза. Выстрелов в общем шуме он не услышал, но тут же увидел, что автоматчик судорожно дернулся, автомат в его руках дрогнул, дуло взлетело вверх, и выстрелы прекратились. И в тот же миг кто-то из стрелявших попал из УЗИ в щиток сбоку от двери, посыпались искры, и в подвале погас свет. Стрельба тут же разом смолкла. Гек понял, что это единственный и последний шанс вырваться из подвала. Он развернул пистолет и провел лазерным прицелом по воздуху, надеясь, что бандиты среагируют и автоматически выстрелят в сторону луча, отвернув дуло от двери. Он не ошибся. Выстрелы загрохотали снова, но Гек уже был в стороне. В 3 прыжка он преодолел в темноте расстояние до двери и, проскочив мимо ошалевшего автоматчика, сидящего за дверью, вылетел в коридор, катясь по полу. Напоследок он почувствовал пинок в пятку, но разбираться с этим было некогда. Гек вскочил на ноги и рванулся вверх по лестнице. Боковым зрением он увидел, как из глубины коридора выскочил оставшийся у входа бритоголовый шуллер, и с ним еще 2 бандитов, но Гек уже скрылся за 1-й площадкой лестницы. Здесь он надышался, медленно пошел вверх. Из подвала он вырвался, но дела были хуже некуда. Кроме шарикового пистолета, никакого оружия у него по-прежнему не было. Гек с тоской вспомнил АПС Стечкина, оставшийся лежать на полу. В подвале снова послышалась пальба. Гек даже не пытался представить, что же там сейчас происходило в темноте, где остались безоружные охранники с работниками лабораторий и вооруженные бандиты. Или охранники не все безоружные. Лестница привела к ветхой двери. Она была приоткрыта, и оттуда из темноты сквозило воздухом. Гек услышал снизу на лестнице топот и, не раздумывая, бросился за дверь. Перед Геком калейдоскопом замаячили недостроенные стены и торчащие прутья арматуры. Черные оконные проемы дышали вечерним сумраком и отбрасывали тусклый лунный свет на шершавый бетон. Это был 2-й недостроенный этаж дома. Гек помнил, что их всего 3. Что теперь делать? Он побежал по коридору и свернул наугад в 1 комнатку. Вдалеке у лестницы послышались голоса. «Он сюда побежал! Черт! Здесь темнота!» «Есть фонарь! Да тише ты! Чего тише? Хоть и приказал его уничтожить! Ни один из них не должен сегодня выйти отсюда!» «Да тише, говорю! Может, мы его услышим!» Оба замолкли. Гек притаился, тихо на цыпочках подкрался к ближайшему окну и выглянул. Сейчас было бы очень неплохо выпрыгнуть. Ну, всего ведь 1-й этаж. А там, по пустырю, можно и убежать. Ну и дальше, как задумывалось поначалу, из ближайшего телефона вызвать милицию, повесить трубку и с чистой совестью домой, крышей. Прыгнуть? Хотя трудно бежать по освещенному луной пустырю под огнем автоматов. Гек глянул вниз. Нет, прыжок отменяется. Прямо под окном лежал широкий бетонный блок, весь ощетинившийся вверх короткими арматурными прутьями, как гигантский еж. Скрипнула вдалеке дверь лестницы, и послышались тихие шаги. Гек отпрянул от окна, бесшумно прошел несколько метров, вжался в темный угол комнаты и огляделся. Над входным проемом комнаты под потолком шли 2 тонкие трубы. Он пружинисто подпрыгнул, схватился за 1, подтянулся и лег на них, чувствуя спиной потолок. Вдалеке, в лабиринте стен, раздались затаенные шаги. Шаги приближались. Наконец Гек почувствовал, что кто-то притаился за дверным проемом у входа в комнату, где он находился. Затем, решив, что никого нет, человек вошел в комнату и бесшумно подкрался к окну. В лунном свете засверкала бритая голова, и Гек понял, что это Шуллер. В руке его был автомат. Интересно, а как и местные жители относятся к стрельбе на пустыре? Или им она не слышна? Вряд ли. А о чем думали бандиты, устраивая здесь громкую разборку? Или у них и местная милиция куплена? Следом за Шуллером в комнату вошел еще один автоматчик. «Ну что?» — спросил он шепотом. «Нету», — тоже еле слышим шепотом ответил Шуллер. «Наверное, ушел через окна. Смотри, кругом пустырь. Хоси нам голову снимет». «А что он хотел, когда начинал это дело? Зачем ему вообще понадобилось громить лабораторию?» Второй в ответ поднял руку и многозначительно пошевелил пальцами в лунном свете. «Денежка», — догадался Шуллер. «А денежки-то сорвались у Хоси, судя по всему». «Да он стрелять вообще не собирался», — сказал второй. «Он же говорил, что устроит парад боевой техники, лаборатории, чтобы запугать». «Парад-то с салютом получился. Пора отсюда рвать когти побыстрее. Пойдем». Гек напрягся, легко оттолкнулся руками и быстрой тенью соскользнул вниз. Первый удар ногой достался ближайшему вошедшему в пах, второй в горло в полную силу. Гек почувствовал, как хрустнули хрящи, но не слегка, как тогда у первого амбала возле входной двери, а хрустнули хорошо, намертво. Третий удар пришелся локтем в висок, и тело второго вошедшего отлетело в сторону. Все было проделано настолько быстро, что тот не успел ничего предпринять, а стоявший у окна Шуллер тоже не смог ничего сделать, так как между ним и Геком находился его напарник. Как только напарник упал, Гек увидел за ним силуэт Шуллера у окна. Тот поднимал автомат. Гек мгновенно взлетел в воздух в прыжке под самый потолок низенькой комнатки и в полете ударил Шуллера в грудь подошвой серого ботинка. Удар получился такой силы, что Шуллер кувыркнулся назад через подоконник и вывалился из окна спиной вперед. Приземляясь на хрустящую детонную крошку пола, Гек увидел лишь мелькнувшие в воздухе ботинки Шуллера и приклад УЗИ. В следующую секунду снаружи послышался глухой удар, тошнотворный хруст разрываемого мяса и оборвавшийся хриплый вскрик. «Бетонный еж все-таки дождался своей жертвы», — подумал Гек. Он поднял автомат и остановился, прислушиваясь. Все было тихо. Гек стал размышлять. В офисе было сколько человек? 4 охранника, связанных в комнате. Очень повезло им сегодня. По крайней мере, будут живы, если их, конечно, не найдут люди Хоси. Кроме них было 6 охранников, плюс 2 с верхней площадки. Да, хорошо же капитан готовился к налету. Если бы Гек сегодня не вмешался, Хоси ждал бы большой сюрприз. 2 сверху мертвы, или тот с глазом, пробитым шариком из пистолета Гека, остался жив? Вряд ли они его оставили в живых. Теперь охранники в лаборатории. Одного из 6 застрелил Хоси. Они с Сухаревым прибили и капитона. Осталось в подвале 4 лаборантов и 5 охранников. Итого 9. Теперь жуки. Их было 8, плюс Хоси. Шуллера и его напарника больше нет. Хотя... Гек оглянулся на лежащее на полу тело. Нет. Напарника тоже нет. Значит, 6 плюс Хоси. 7. И еще этот сухарь мне очень не нравится. Судя по всему, стреляет он просто мастерски. Кстати, Гек поднял ногу и осмотрел пятку, в которую его ударило, когда он выпрыгивал из подвала. Так и есть. В толстенной подошве ботинка засела пуля. А ведь могла засесть не только в ботинке. Значит, внизу осталось в сумме 16 бандитов. Если, конечно, они еще не поубивали друг друга. Зато теперь у Гека есть автомат. Гек решительно взял УЗИ и выставил дуло в окно, переведя его на одиночные выстрелы. Глубоко вздохнул и нажал курок. Выстрел разнесся, казалось, по всему пустырю, и Гек чуть не оглох. Он подождал, пока между домами затихнет эхо, и нажал курок еще раз. «Так им! Пусть знает, что в районе непорядок. Может, какая-нибудь добрая старушка догадается набрать номер милиции. Даже если местное отделение подкуплено, все равно звонок идет через центральный диспетчерский пункт, и там фиксируется. Его уже не скроешь». Гек выстрелил еще раз, затем подождал немного, перевел УЗИ на автоматический огонь и пустил короткую очередь. «Пусть старушка скажет, что стреляет очередями и приедет наряд спецназа вместо двух дежурных на «Жигуленке». Или не приедет. Гек прислушался. Вдалеке на лестнице раздался топот. Он выскочил из комнатки и бросился в другую сторону этажа. Ему повезло, перед ним была другая лестница наверх. Он поднялся по ней и оказался на втором этаже. Этот этаж был еще больше недостроен, чем первый, но зато здесь было светлее. Гек походил по этажу и выбрался к тому месту, где должна была быть первая лестница. Наверняка она опоясывает все этажи. Это ведь строился жилой дом. Гек хотел спуститься по ней вниз и выйти с тыла, пока бандиты будут обшаривать нижний этаж. Но выход на лестницу здесь почему-то оказался намертво завален бетонными кубами. В узкие щели между ними был виден темный лестничный пролет, и можно было просунуть дуло автомата. И вдруг прямо под ногами Гек услышал голос Хоси. «Шуллер, какого хрена ты устроил пальбу на весь район? Я же сказал убрать его тихо!» Ответом ему была тишина. Гек глянул вниз. Прямо под ним из пола чуть выступала широкая пластиковая труба диаметром в 10 сантиметров. Она была вмонтирована цементом в пол и вела на нижний этаж сквозь перекрытие. Очевидно, предназначалась она для каких-нибудь электрокабелей будущего дома. Гек осторожно заглянул в нее. Прямо под ним мелькнула туша Хоси и ушла из поля зрения. Хоси углубился в лабиринт первого этажа. Зато сразу за ним под дырой появились два автоматчика Хоси. Не теряя мгновения, Гек опустил в трубу дуло автомата и дожал курок, выпустив длинную очередь и проведя УЗИ по кругу. Снизу послышался слабый вскрик и шум падающих тел. Гек тут же отпрыгнул и вовремя. Снизу ударила очередь. Пули забили через дырку в потолок, осыпав все вокруг остробетонной крошкой. Одна крупинка попала Геку в глаз, он долго стоял и моргал, пока она не вышла. «Ну-ну, стреляйте, стреляйте!» На всякий случай Гек глянул под ноги, не стоит ли он над какой-нибудь второй дырой. Получить снизу пулю в пах было бы очень неприятно. Нет, второй такой трубы поблизости не было. «Прекрасно! Значит, двух бандитов Хоси уже нет. Или одного?» «Нет, пожалуй, двух». Гек неплохо поводил автоматом. «Хоси ходит где-то по первому этажу. Осталось 4 жука плюс Хоси. Как и минимум 2 людей Хоси наверняка охраняет бандитов лабораторий. Если, конечно, не прикончили их еще. Что они теперь предпримут? Они же понимают, что из здания я их не выпущу. У меня автомат, а пустырь из всех окон хорошо простреливается. Значит, они попробуют до меня добраться, например, по второму этажу. И значит, сейчас кто-то из них должен появиться здесь, на лестнице, за баррикадой из бетонных кубов». Гек шагнул к завалу бетонных блоков и направил дуло автомата в щель, переведя его на одиночные выстрелы. Пора было экономить патроны. Он не знал, какой объем магазина у УЗИ и сколько из него уже сегодня было выпущено, пока Гек палил из окна. Как он и ожидал, на лестнице послышались осторожные шаги, и кто-то остановился за поворотом площадки. Гек терпеливо ждал. Наконец, от бетона отделилась тень, вышла на площадку, прижимаясь к стене, и снова остановилась, явно вглядываясь в мрак. Гек подождал, не появится ли кто-нибудь еще, и не ошибся. Появилась вторая тень. Гек тщательно прицелился и нажал спуск. Раздался выстрел, УЗИ дернулся в руках, и отдача Гека чуть не отбросила назад. Он неудачно сел с автоматом за баррикадой, не уперся как следует. Гек тут же направил дуло на вторую тень и выстрелил снова, но промахнулся. Тень проворно спустилась на этаж ниже. Гек выглянул. Первый бандит сидел у стены. Рядом с ним валялся автомат, и в тусклом свете, пробивавшемся с нижней площадки, были видны его стеклянные глаза и струйка крови, вытекающая изо рта. Осталось двое, плюс Сухарь и Хоси. На лестнице снова появилась тень. Что-то сверкнуло, и Гека обсыпало бетонной крошкой. Тень сразу юркнула обратно. Гек узнал долговязую фигуру Сухаря. Черт, хорошо стреляет собака. Но только куда? Наверное, он же понял, что тут баррикада. Гек выждал еще немного. Тень выглянула снова, и он нажал курок. Раздался щелчок, но выстрела не последовало. Гек понял, что магазин пуст. Сухарь, очевидно, тоже понял, в чем дело. Сейчас он выскочит на площадку. Гек тихо отложил бесполезный теперь автомат и вынул свой шариковый пистолетик.